Ну зачем? Это же непорядочно, нехорошо. Когда вы работали в «Современнике», за глаза вас называли фюрером. Вы знали об этом? Конечно. Звали фюрер или дуче. Да какой жестокий. Не надо дописать. Я добрый человек по сути. А правда, что когда в свое время в «Современнике» не принимали спектакль, вы пользовались таким приемом, как симуляция сердечного приступа? Всякое бывало. Я другое скажу. Когда сразу принимали спектакль, мы собирались и говорили, чего-то мы не то сделали. Значит, что-то не задело, не царапнуло. Вы работали при многих властях, генсеках. Кто из них вам запомнился? Самым интересным из них был Хрущев, характером. Вот помню лес, опушка, там кидает тарелки и стреляет по ним. Все попадают, а Никита промахнулся, все смеются. Хрущев требует еще раз, опять промах. Он стал как бурак, весь красный. Отошел в сторону и сел на пенек. Сидел долго, я за ним наблюдая со стороны. Потом вдруг вскочил, хватает ружье. «Кидай!» Кидает тарелку, и он попадает. Вот характер. Темперамента был мощнейшего человека. А Брежнев — это была мумия. Он не любитель театра был, ходил в цирки, на хоккей. Был случай, когда играли ЦСКА с «Динамо», и судья что-то неправильно посчитал, в результате задержал матч. К судье бегут спортивные начальники. «Ты с ума сошел, там Брежнев смотрит». Короче, он дает разрешение, и ЦСКА проигрывает. На следующий день его вызывает Гречка. «Почему вы разрешили?» Тот объясняет, что, мол, Брежнев, какой там Брежнев, Фигежнев, за вами армия. Так они себя ощущали. Когда Брежнев приходил в Амхат, ему уже как кукле генерал ногу на ногу клал или, наоборот, снимал. И там в спектакле «Так победим» была сцена с Хаммером. Брежнев на весь зал спрашивает Громыко, кто это? Громыко говорит, Хаммер. Сам Хаммер, спрашивает генсек. Самое смешное, никакая это не трансляция была, как любят рассказывать, а просто глухой человек, который не знает силы своего голоса. А сам Хаммер, между прочим, находился тогда в зале, прилетал на спектакли, с молодой женой, посмотрел, пошел за кулисы, а наше театральное хулиганье, значит, стали жене говорить, зачем тебе, мол, такой старик? Вон, возьми нашего Хаммера. А его играл Киндинов, молодой еще. Ну и так далее. Многие руководители театра стараются дружить с новой властью, не отдавая себе отчет в том, какая она будет. Вы ищете эту дружбу? Ей-богу, если надо куда-то пойти, чего-то просить, для меня это такая тяжесть. Вы можете внести ясность в ту давнюю историю, что произошла на свадьбе Олега Даля и Нины Дорошиной? Бывшие артисты в своих мемуарах пишут, что невеста сидела у вас на коленях. В результате Даля обиделся и сорвался. Запил. Нет, дело в том, что мы наоборот, прощались с Дорошиной. Вот так. То есть с Ниной у меня действительно был долгий серьезный роман. И до свадьбы мы простились, и, ей-богу, наше общение на свадьбе это было совершенно невинно. Да никакой узурпации первой брачной ночи не было. Какая там первая брачная ночь, если до этого у нас с ней их было столько? Да, спектакль «Голый король» — это для нее.